Глава 8. Месяц спустя. Как такое может быть? Зависли все компьютеры и программы, я даже не могу со своего ноутбука зайти. Спрашиваю молодого парня, но тот беспечно пожимает плечами. Хакерская атака! С умным видом заключает компьютерщик и, почесав затылок, печатает набор каких-то символов. Думаю, ничего серьезного, кто-то балуется. Хотя, как-то мудрено все. «Можно проследить, кто это сделал?» Гремит над ним Лазарев, и парень резко выравнивается, напускное спокойствие вмиг исчезает. «Это никак невозможно, к сожалению, очень хитро все продумали. Несколько левых адресов, и обнаружение хакера становится в десятки раз сложнее, а тут их тысячи. Я такого вообще не видел». «Что там происходит, пока у нас нет доступа?» — шипит разъяренный Захар. «Как скоро ты получишь доступ?» «Доступ получу скоро, а вот что там сейчас происходит, трудно понять. Слишком серьезная атака, мне нужно еще пару человек, один не справлюсь. Я с такими атаками еще дел не имел». Лазарев приглушенно ругается, кому-то звонит. А я вдруг вспоминаю анонима. Может, это он? Ведь как-то же ему удалось вычислить мой номер телефона и узнать личную информацию. Еще и голос Самира так натурально подделал, что я тогда чуть с ума не сошла. До сих пор не знаю, кто был этот человек и в какие игры со мной играл. Я почти забыла о нем, но сегодняшнее происшествие напомнило мне. Правда, аноним — не единственная темная лошадка в моей жизни. Еще есть Алима и ее почти верный пес Тагир со своими криминальными связями. Эти сволочи тоже способны на что угодно. Не зря же они притихли. А есть еще и главный мерзавец. Самый сволочной и гадкий из всех. Елисеев, бывший партнер Самира, он же его убийца. Тварь, которую никак не могут отыскать. Телефон, с которого Светлана звонила своей матери, странным образом исчез из сети и даже не удалось выяснить, откуда был совершен звонок, а это была единственная зацепка. Однако я не теряю веры в то, что однажды посмотрю этой мрази в глаза и уничтожу его. Сотру с лица земли, и я клянусь, на это способна. Я этого страстно желаю. Мать Светланы сказала, что мне угрожает опасность. Может, она предупреждала об этом? Говорю негромко, когда Захар отдает кому-то строгие приказы немедленно прислать ему самых толковых компьютерщиков и сбрасывает звонок. С минуту внимательно смотрит на меня. Что ж, если действительно он, это будет его последняя ошибка. Я найду эту падаль, где бы он ни прятался. Всю жизнь скрываться не сможет. Снова наседает на нашего офисного паренька, и мне становится жаль беднягу. Он всего 3 недели у нас работает и явно не дотягивает до нужного уровня. Люди, которые работали у Самира, за этот месяц повально пошли на увольнение. Причем по собственному желанию все. Некоторых я просила остаться, но они даже в глаза мне не посмотрели. Будто я пустое место. Будто меня нет. Так, словно я предала Самира, и они не могли меня простить. Но я этих людей не знала. Какая они меня? Едва ли ушли из-за этого. Скорее всего, просто не смогли свыкнуться с мыслью, что ими теперь командует женщина. «Есть! Все готово! Сейчас узнаю, что они здесь делали!» Радостно выкрикивает парнишка, а я кисло улыбаюсь в ответ. Пока он стучит по клавиатуре, отвожу Лазарева в сторону. «Нам нужны профессионалы, понимаешь? Как, объясни мне, у хакеров получилось сломать такую сильную защиту? Ее создавали очень умные люди, не такие, как этот мальчик, а настоящие профи. А этот не смог даже уследить за безопасностью. Чувствую, как начинаю задыхаться. Я не имею права все потерять, а так и будет, если срочно не найду достойных сотрудников. Эта работа не для студентов на подработке. Найди мне профессионалов, Захар!» Он шумно выдыхает через нос, о чем-то долго думает. «Знаю я все. Но кто мог представить, что практически целый штат уволится за такой короткий срок? Сейчас приедут нормальные ребята, все наладят, не переживай». А через минуту я узнаю, что 2 секретных счета просто обнулились. Так называемый компьютерщик нервно сглатывает, проводит по взмокшему лбу ладонью, а я поворачиваюсь к Захару. Тот хмурится, сжимает кулаки и надвигается на парня. «Ты что мелешь, блять? Как это деньги исчезли? Все 30 миллионов?» Что-то обрывается внутри. И я хватаюсь за край стола, чтобы не упасть. Парнишка что-то лопочет в свое оправдание, а Захар рычит на него. Я же судорожно проверяю остальные счета. Деньги украли со швейцарских счетов. Провели по нескольким банкам, каким-то организациям, и все так быстро, что я, обалдев, закрываю лицо руками и крепко жмурюсь. Не может быть. Не может. Это какой-то дурной сон. Однако все действительно так, и радует лишь одно. Остальные счета остались целыми, будто грабители они вовсе не интересовали. Или скорее просто не успели, потому что мы восстановили доступ. Выдыхай. Захар сжимает мои плечи. Меня окутывает запахом его приятного одеколона и сигарет. Мы найдем их. А я горько усмехаюсь, качаю головой. Ничего мы не найдем. Если эти люди так лихо и быстро все провернули, то и куда деньги спрятать, тоже знали. Они готовились к этому. Найди проклятого Елисеева! Сиплю, хватаясь за горло, потому что говорить еще сложнее, чем дышать. Найди мне этого подонка!